Внутренняя логика развития знания. Возникнув и развиваясь под влиянием материальных потребностей общества, научное творчество имеет вместе с тем относительно самостоятельный характер, внутреннюю логику своего движения. Научная теория после становления ее логической основы категориального аппарата приобретает способность к саморазвитию и воспроизведению таких свойств и отношений вещей, которые еще недоступны практике и чувственному познанию или появятся лишь в будущем. Относительная самостоятельность в развитии науки заключается в вытекающей из нужд самого познания необходимости систематизации знаний, во взаимодействии различных разделов данной науки и различных наук между собой, во взаимовлиянии всех форм духовной деятельности людей, в свободном обмене мнениями. Таким образом, под внутренней логикой развития знания имеются в виду стимулы, которые возникают в сфере самого процесса познания, когда, например, одно открытие влечет за собой другое, когда развитие одной науки способствует бурному росту достижений в других областях. Внутренняя логика движения совокупной научной мысли человечества позволяет опережать непосредственные запросы практики и освещать ей путь. В отличие от других архитекторов, наука не только рисует воздушные замки, но и возводит отдельные жилые этажи здания, прежде чем заложить его фундамент. Маркс, Энгельс, сочинение, том 13, страница 43. Общество обязано знать о мире больше, чем оно может использовать в данный момент. Но бесполезных открытий не бывает. Вслед за познанием рано или поздно идет практическое освоение всех достижений теоретической мысли. В научных исследованиях существуют разные практические задачи. Одни из них ориентированы на решение ближайших и непосредственных нужд практики. Это тактические задачи сегодняшнего дня. Другие рассчитаны на более или менее отдаленную перспективу. Это стратегические задачи, связанные с развитием фундаментальных научных исследований и направленные на внесение коренных изменений в существующую практику. Опыт истории учит, что нельзя быть вполне уверенным заранее в практической значимости тех или иных идей. Самые абстрактные, отвлеченные на первый взгляд теоретические конструкции, скажем, в математике, физике или иных сферах чистого знания, могут в один прекрасный день оказаться крайними полезными для самых горячих точек практики. Нельзя сбрасывать со счетов и то огромное значение, которое фундаментальные научные исследования имеют для пополнения и углубления, собственно, научной картины мира. Кроме того, нельзя отказывать человечеству в праве искать утоления голода разума и жажды чувств. Ведь это тоже своего рода практика, служащая интересам интеллектуального и эмоционального возвышения человека. Однако нельзя отрицать и того непреложного факта, что любая наука явится неполноценной, если рано или поздно она не будет в состоянии помочь людям жить лучше, все равно в материальном или духовном плане.